Глава 8. Банальные ролевые игры. Нет никакой проблемы, чтобы найти все эти банальные игры в интернете и в других книгах. Они все как под копирку кочуют по цифровому и бумажному контенту, вызывая широкий зевок. Хочу тебе сразу сказать одну вещь. Нам не важно все это. Мужики не особо любят этот фон. Это чаще нравится самой женщине. Это ей важно, чтобы в спальне был приятный аромат, расслабляющая музыка, массажное масло, свечи, которые погружают спальню в полумрак. Поэтому, если тебе нравится этот фон, то этот фон для тебя должен делать мужчина, а не ты для него. Эй, ты понимаешь меня? У нас тут все наоборот, как ты смогла уже заметить. Это он должен понимать, что его девочке нравится такая обстановка, и он должен это для тебя сделать. Мужской мозг иначе устроен, он более логичен, чем эмоционален. Ролевые игры не ломают его логику и не вызывают эмоций. Если он видит тебя в костюме стюардессы или медсестры, он все равно не отключит голову, потому что все равно это будешь ты. А ты более эмоциональна и более актриса. И ты можешь себя представить в роли медсестрички, а его в роли главного врача или пациента. У тебя, как у женщины, лучше работает воображение. Тебе гораздо проще представить себя горничной, чем представить это мужчине. Но почему-то все эти игры стараются делать женщины для мужчин. А все должно быть ровно наоборот. Например, я знаю, что моей жене это нравится. Поэтому я сам покупаю свечи, образ другой женщины, сам создаю эту игру. Она же не делает этого и правильно делает, потому что меня это не зацепит. Зато ее цепляет, когда так делаю я. В первую очередь, это должно быть кайфово тебе. Хочешь ты себя представить строгой госпожой или юной горничной? Пусть он это все организовывает. Просто скидываешь ему ссылку на тот костюм, который тебе нравится, ту роль, в которой ты хочешь быть. Скидываешь ему фото комнаты, в которой ты хотела бы оказаться, в которой свечи, массаж, музыка. И ты говоришь: организуй мне это. Сделай это для меня, любимый. Я хочу сегодня пошалить. Кто так делает из женщин? Да никто. Женщины сами все организовывают для мужчин и ничего не делают, чтобы это делали мужчины. Ну или в редких случаях делают это вместе, что также скучно. Если у вас дома дети, то также скидываешь ему тот отель, который ты хочешь. Ты говоришь, что ты хочешь, он делает. Не стоит ждать, пока он сам до этого додумается. Никогда. Можешь поиграть, не давая ему секс неделю. Он будет подкатывать свои яйца. Но ты говоришь чуть позже. Я хочу чуть иначе. И через неделю скидываешь, что хочешь. Голодный мужик действует. Запиши это куда-нибудь, чтобы не забыть. Если же он сам хочет тебе костюм, тоже круто. Если хочешь, сделай это. Девочке проще представить себя в роли той же школьницы, чем мужчине ее представить таковой. Поэтому эмоции девочки тут важнее. Вот тебе еще одна мысль, которая будет тебя поддерживать. Когда ты стараешься для себя больше, чем для мужчины, то ты в разы больше даешь мужику кайфа, чем если ты будешь стараться для вас двоих или для него одного. Запиши себе эту мысль в подсознании. Без этой мысли ты никогда не станешь секс-леди.